Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. Парламентская ассамблея Рады Европы витала вызволение Олеся Беляцка. Беляцкий зладил першую по выходе на волю прессовую конференцию. Один из самых славутых советских футболистов 60-х Михаил Мустыгин отзначает, что стан футболу у Беларуси не узнимется, покуль не будет надаваться увага дитячему футболу. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Парламентская ассамблея Рады Европы витае вызваленне беларускага праваабаронцы Алеся Беляцкага. Шмат гадоў Алесь Беляцкі быў адданым партнэрам асамблеі, які нястомна змагаўся за правы чалавека ў Беларусі, заявіла прэзідэнт асамблеі Ан Брасэр. Яго арышт у 2011-м стаў для нас шокам, і мы ніколі не прапускалі магчымасці, каб запатрабаваць яго безумоўнага вызвалення. Депутатки фракции «Зеленых» у немецким Бундестагу, керавница партии Катрин Гёринг-Эккарт и координаторка по внешнеполитичных питаниях Мары-Люиза Бек отзначили, что с полегкой восприняли вызволение лидера белорусской весны, однако зауважили, что при всей радости нельзя сховать той факт, что режим Лукашенко протягивает систематично душить громадянскую супольность и порушать правы человека. По воде авторок заявы, Евразвязь да немецкий федеральный урад повинны выкрастать все сродки, как подтримать политвязнев да их семью. Треба так само подтримливать оппозицию да громадянскую супольность людей Беларуси, как ты имели свободу перемещения, лишить политики. А Алесь Беляцкі зладзіў першую па выхадзе на волю з бабруйскай калоніі прэсавую канферэнцыю. На ёй пабываў Алег Груздзіловіч. Журналісты цягам прэсавай канферэнцыі распытвалі Алесі Беляцкага пра абставіны вызвалення, прычыны арышту, умовы ўтрымання ў бабруйскай калоніі і нават пра магчымасць беларускага майдану. А спачатку Алесь Беляцкі выкрасліў сваё прозвішча са спісу беларускіх палітвязняў на адмысловай майцы, што распаўсюджваюць праваабаронцы, і сказаў тое, што апярэдзіла некаторыя журналісцкія нарыхтоўкі, у тым ліку пытанне, ці варта было сядзець амаль 3 гады. Калі ёсць высокія мэты, то мусіць быць і нейкія, так сказаць, намаганні з нашай грамадзянскай супольности. Просто так ничего не дается и просто так у нас ничего не будет. Коли мы хочем, как наше житё было лепшее, коли мы хочем вылезти из ситуации болота, в якой находится уже перманентно Беларусь опошние 20 годов, то мы мусим быть активными и не бояться тех репрессий, того тиску, который оказывается на громадянской супольности, конкретно на каждого человека. С этим почуванием, за что я сижу, мне сиделось, треба сказать, вельми легко, внутренно. И, безумовно, другий момент, який я так само хотел бы отзначить, это вялізная подтримка, ваша подтримка. Я вельми удячны тысячам людей, десяткам тысяч людей, которые подтримливали меня в этой ситуации. И это была могутная оборона, это была такая броня, якую пробить ніякие провокации, ніякий утиск на протягу всех этих годов не мог. Я отчувал себе вельми таким обороненным, дякуючи вашей подтримці и конкретно, до речи, дякуючи вот и активности белорусских журналистов. Я удячна и Олегу Груздзіловічу, и Олесю Ліпаю, и Жанне Миколаевне, и шматликим просто всех назвать не магчыма, тех, кто не забывался про нас. Алесь Беляцкі поведомил, что вызвалили его после амнистии, якая пошла дзейнічаць с 21 червеня. Таким чином, до закончения своего термина ее не добыл 1 год и 7 месяцев. При этом сам он на амнистию не различивал, бо имел шмат покараньев и лечился злостным порушальником режиму. У калоніі пакаранне можна атрымаць вельмі проста, і гэта шырока выкарыстоўваецца, каб ціснуць на вязняў, сказаў Беляцкі і прывёў прыклады за незашпільны гузік, за хвіліну спазнення ці проста незавошта. Алесь Беляцкі згадаў, як на яго склалі пратакол нават за тое, што меў у торбе больш печыва, чым нібыта вызначае інструкцыя. Свой арышт і вялікі тэрмін Алесь Беляцкі назваў цалкам палітычным рашэннем. Паводле Алеся Беляцкага, дзейнасць праваабарончага цэнтру «Вясна» заўсёды цікавіла КДБ, і ў 2016 годзе яго асабіста паставілі перад выбарам, альбо ён з'едзе, альбо сядзе. Гэты выбар быў як бы мною зроблены, я застаўся і на працягу гэтых гадоў, спрабаваў неяк усё ж такі даказаць тое, што тая пазіцыя, якую я займаў, яна засталася такой, якой яна і была. Мне здаецца, улады ставілі перад сабой мэту безумоўна дэзарганізаваць і запалохаць грамадзянскую супольнасць у Беларусі. Все гэта трэба глядзець у кантэксце тых арыштаў, якія былі зробленыя падчас снежня 10-го года. У якой ступені яны гэта дасягнулі? Можа быць, у пэўнай ступені яны гэта дасягнулі, але далёка не ўсяго таго, што, скажам, хацелі. Сённяшняе вызваленне это не ёсць вынік змены ў маёй пазіцыі, это ёсць вынік пэўнага ціску на беларускія ўлады і вынік таго, што беларускія ўлады вымушаныя пайсці на нейкія саступкі дзеля таго, каб на іхні погляд, можа быць, нейку нармалізаваць сітуацыю. Хаця, па вялікім рахунку, маё вызваленне нічога не вырашае. У краіне як было, так і ёсць тотальны контроль над грамадствам. Вот это як бы не вырашана сітуацыя, яна безумоўна пакідае пачуццё незадавальнення. Але Беляцкі мяркуе, што ў Беларусі таксама магчымы майдан. Пры гэтым былы палітвязень адзначае, што Беларусь апынулася пад моцным уплывам расійскай прапаганды, якую ён лічыць часткай вайсковых дзеянняў супраць Украіны. Алесь Беляцкі быў вызвалены 21 чэрвеня па амністыі. У зняволенні ён правёў 1050 дзён. Лідар ліквідаванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна», віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, быў арыштаваны 4 жніўня 2011 году і асуджаны на 4,5 гады пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці, нібыта з-за ўтойвання прыбыткаў у асабліва буйным памеры. Таю радыё «Свабода». Алесь Беляцкі нарэшце выйшаў на волю. І мы радуемся за яго. А як жа Мікола Статкевіч і іншыя палітычныя вязні? Мы таксама чакаем іх вызвалення. Ніна Армалінская, горад Салігорск. Узнала такую новасць о Алесі Беляцкім. Алесь Беляцкі, уважаемый, я желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, всех земных благ вам. Я очень довольна за вас, за вашу деятельность, за ваше то, что вы помогали политзаключенным. Спасибо вам за это. 266-39-52 альбо 651-42-04 вы можете телефоновать нам у Менск альбо у Прагу. У Луганскай і Данецкай абласцях рэжым спынення агню, абвешчаны 20 чэрвеня прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам, парушаўся за мінулыя суткі больш за 20 разоў, паведамляюць украінскія сродкі масавай інфармацыі. Сепаратысты абстрэльвалі пазіцыі украінскіх вайскоўцаў у раёне Краматорску, Славянска і Арцёмаўска, паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода. Агонь украінскімі вайскоўцамі, паводле яго, адкрываўся выключна ў адказ на напады апалчэнцаў. Сямён Сяменчанка, камандзір добраахвотнага украінскага батальёну «Донбас», які ваюе з прарасійскімі сепаратыстамі, лічыць, што чалавека, які раней не меў ніякага дачынення да вайсковай службы, можна падрыхтаваць да баявых дзеянняў за 3 месяцы. Што павінен умець і як павінен думаць чалавек, які хоча ваяваць за Украіну? Асноўная задача не стаць трупам. Ну, поэтому мы очень любім акопы, ячейкі, укрытія, бетонные перекрытия, толстые бревна, если нет пулемета у противника. То есть эта война, это не игрушка. Второе, это чем наглее и инициативнее, и творчески ты действуешь, тем больше шансов у тебя победить. Паколькі вы фармальна ўвайшлі ў склад структуры Міністэрства ўнутраных справаў, ці будзе гэта азначаць, што ў час удзелу батальёну «Донбас» або новастворанага батальёну «Крым» у антытэрарыстычнай аперацыі вы будзеце дакладна падпарадкоўвацца загадам, якія паступаюць зверху? Так эта гора совсем недалеко. У меня вот эта гора, это командующий Национальной гвардии. Есть телефон, постоянно оказывают помощь. Гісторыя са збітым самалётам, гісторыя з тым, як батальён «Донбас» патрапіў у засаду, прымушае людзей гаварыць аб здрадзе і задумвацца над тым, наколькі можна давяраць тым, хто гэтыя загады аддае. Проблема предательства, конечно, существует, поэтому изначально, когда я даю команду подразделению, я даю ему только в самых общих чертах. То есть время, когда они должны выдвинуться, сама конкретизация задачи, это за ними, чтобы не было утечки информации. Что касается этого самолета, то вот у меня, например, есть данные, что сейчас мы их проверяем, я не гарантирую 100% правильности, проверяем, что доклад от службы безопасности Украины за несколько дней до трагедии был в АТЦ о том, что выявлены позиции их ПЗРК, то есть эта информация была. Конечно, предательство, оно существует на разных областях, на разных уровнях. Не так тотально, как считают люди. Но вот я недавно совсем, как гражданин Украины, рекомендовал нашему президенту Петру Алексеевичу Порошенко с предложением сформировать что-то вроде спецслужбы, которая борется с предателями в разных структурах власти. Ну, на что мне, например, вот отвечают, что есть же СБУ, но мой вопрос тогда, кто с СБУ будет непосредственно работать. Такая служба нужна, ну, в советское время это был СМЕРШ, возможно, в Израиле, в США, там другие структуры. Это большая проблема, но это не значит, что мы не победим из-за этого. Есть методы конспирации, есть методы предотвращения утечек, дезинформации. Это все описано еще в трактате «Искусство войны», тут ничего сложного нет. Як можна не просто подняти бойовий дух, але й вилікувати тих, хто глядить канали російського телебачення і вірить, що городи у сходу закидують фосфорними бомбами, що українські карники забивають жінок і дітей? Я не готов советовать кому-то. Я могу рассказать, что делали мы и собираемся делать сейчас после полной передислокации. Во-первых, будут отключены все российские каналы. Рекомендую потом на меня подавать в суд. Точно так же, как мы отключали каналы российского радио, когда были в тех районах. Второе. Вот сейчас Автомайдан, масса других общественных и благотворительных организаций. Мы, в том числе, эвакуируют людей из-под всех этих городов. Мы берем шефство над беженцами, и мы найдем с ними общий язык. Семен Семенченко, командир доброахвотного украинского батальона «Донбасс». Что он меркует? Ці есть шанец худшей знайти вырашение питания войны и миру во Украине? Можно еще раз подтвердить тезисы террористов и Путина о том, что мы не украинцы, а укры. О том, что мы не до государства. Укропы. О том, что мы не до государства. Сдаться. Если кроме как не сдать все и вся, то других вариантов, кроме как побеждать, нет. Поймите, это люди, которые понимают язык силы. Есть масса примеров, когда в прошлом все их обещания и в Грузии, и до, и после оказывались ложью. Нам ничего другого не остается, кроме как побеждать, создавать новые структуры, армейские и гражданские, выходить из этой войны сильнее, чем мы были, и наконец-таки состояться как государство. А иначе вообще смысла жить тут нету. Поскольку все эти 20 чем-то лет мы ехали в неизвестном направлении. Но многое сделали за счет того, что наш народ талантлив, система организации, майданы. Давайте ставить уже точку в этом всем. Делать не последний майдан, а уже по максимуму использовать достижения того, что было. Менять страну. Есть для этого все шансы. Семен Семенченко, командир доброахвотного украинского батальона «Донбасс», который воюет с пророссийскими сепаратистами. Размову с Семеном Семенченко «Радио Свобода» провела на тренировочной базе «Каля Киеву». Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Парламентська асамблея Ради Європи вітала визволення правооборонця Олеся Беляцького. У Бундестагу запотребували визволення усіх білоруських політв'язнів. Беляцький зладив першу по виході на волю пресову конференцію. Він сказав, що не шкодує про 3 роки за кратами і що сидіти йому було внутрішньо легко. Часовий повірений у справах США у Білорусі Ітан Голдридж до кінця червня покине Мінськ у зв'язку з завершенням своїх повноважень. После того, как Украина подпишет погоднение об ассоциации с Евразвязом, Урад России примет решение про оборону своего рынка. Аналитики прогнозуют, что Беларусь не будет принимать таких заходов. 20 годов тому, 23 червня 1994 года, у Беларуси прошел первый тур президентских выборов, у вынику яких до улады пришел Александр Лукашенко. Поводле опошней справоздачи Freedom House – державы пераходного периода, поводле узровня демократии Беларусь займает 27-е место с 29 анализованных краинов. И она признанная краиной с авторитарным режимом керования разом с Россией, Таджикистаном, Узбекистаном, Азербайджаном и Казахстаном. Прокомментировать выники анализу мы попросили керуника регионального отделения международной неурадовой организации Freedom House Витиса Юркониса. Для Кремлю і для Росії Білорусь являється рольовою моделлю, прикладом того, як за 20 років влада змогла атомізувати громадство, контролювати опозицію, провокуючи її на розкол, уживаючи репресії, затримання і арешти, і використовуючи різностайні провокації, лічить литовський політолог Вітіс Юрконіс. Наше перше питання до Вітіса гучить так. Зміна влади в Україні і воєнний конфлікт поміж Україною і Росією поміняли розклад сил у регіоні. Як на гэтыя зміни відреагувала Білорусь, як улади, так і опозиція? несмотря на всю риторику, старается как бы скрыть очевидный факт, что в принципе Минск является лояльным сотрудником Кремля. Все факты показывают голосование в ООН, приглашенные самолеты, военные объекты самой Беларуси. Это показывает, что в принципе такой как бы независимости Беларуси де-факто нет. И что Лукашенко на 100% зависим от Кремля. Если говорим про оппозицию, то Майдан мог бы быть таким вдохновляющим примером для гражданского сообщества. Но оппозиция больше говорит, что вот сценарий Майдана, он бы невозможен. Они стараются объяснить и оправдать себя, почему это невозможно в Беларуси, а реально показывает, что, ну, если даже и посмотрим и 6-й, и 10-й, и 11-й год, в принципе, я говорю не про гражданское общество, а как раз про оппозицию, что они никогда не были готовы на сценарий, чтобы лидерство и бросить вызов властям. И если вот смотрим даже и нынешний этап, когда обсуждается вопрос гражданского референдума и вопрос единого кандидата. Это просто такой процесс, где все внедрены, там много динамики внутри, а по сути дела, в принципе, чего нового. И все закончится так, как и раньше заканчивалось. Оппозиция сама по себе. И единственная динамика, которую создает, это разговоры про Лукашенко. Или очень жесткие, или полужесткие. И, в принципе, все понимают, что как жили в этом оппозиционном гетто, так и живем. И я потлумачить супярэчность поміж тем, что Александр Лукашенко публично декларует готовность до супрацовництва с новыми украинскими уладами, подтримливает целостность Украины, а факты, про какие вы кажете, демонстрируют залежность белорусских уладов от воли Кремлю. Ну, у Лукашенко всегда был один такой большой нарратив, что он гарант независимости Беларуси. Некоторые вот факты, которые мы перечислили, ты показываешь, что этой независимости нету. И он должен эти факты как-нибудь ретушировать. Он встречается с нынешними властями Украины, идет на инаугурацию президента Украины, и как бы это должно показывать, что это не по плану Кремля. Да, но в принципе это же можно назвать виражами, чтобы имитировать, якобы есть эта независимость. Адресаты этого есть в принципе два. Главный адресат – это белорусское население. Другой адресат – это тот же самый Евросоюз. Но все страны Восточного партнерства, включая Беларусь, они испуганы действиями Кремля, понимая, что никакого партнерства в Евразийском Союзе не будет. Что в ближайшем часе будет потребовать от Лукашенко Кремль и насколько он сможет сопротивляться этим потребованиям? Лояльность евразийскому проекту. Понятно, что Беларусь и Казахстан были первые страны, которые должны были дать толчок и притянуть таких стран, как Украина. Без Украины, конечно, этот Евразийский союз, он не значит в принципе, ничего. Он такой, как проект калека, если можно сказать. Из-за этого и видим всю эту агрессию России, которая реально нарушает все международные стандарты и делает Россию изгоем международной системы. С керуником регионального отделения Международной неурядовой организации Freedom House Визисом Юрконисом гутарила Александра Денько. 94-й. Цикл Сергея Навумчика присвячены первому Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов и наиважнейшие подеи выборчей кампании, подводные камени передвыборчей борьбы и оценки политичных аналитиков каждую неделю у нашем эфире, а так само на сайте «Свободы» в интернете. У сегодняшней передаче гутарка пойдзе про удзел у выборчай кампании Василя Быкова. Вы пачуеце яе праз 10 хвілін. Один з самых славутых савецкіх футбалістаў 60-х, форвард менскага «Дынама» Міхаіл Мустыгін у інтэрв'ю «Свабодзе» ацэньвае сёлетні чэмпіянат свету ў Бразыліі, прыкідвае шансы беларускай каманды на ўдзел у форумах падобнага маштабу, а таксама тлумачыць, чаму беларусам няма патрэбы заўзець за Расію. З ім пагутарыў Ігар Карней. Цягам цэлага дзесяцігоддзя ад 1962 да 72 гадоў імя Міхаіла Мустыгіна прымушала нервавацца супернікаў менскага «Дынама». Неаднаразова лепшы бамбардзір чэмпіянату СССР, уладальнік бронзавага медаля 1963 году уваходзіў у залаты фонд тагачаснага футболу. Пасля заканчэння гулецкай кар'еры Міхаіл Мустыгін працаваў дзіцячым трэнерам, ад прапановаў наменклатурнага працаўладкавання адмаўляўся. Ужо ў сталым веку, пасля 60, пазнаёміўся з паштальёнкай Марыяй Іванаўнай з вёскі Малінаўка блізу Бараўлянаў, ды з'ехаў да яе са сталіцы. Але футбол па-ранейшаму застаецца галоўнай жарсцю 76-гадовага ветэрана спорту. Михаил Михайлович, як вам сёлетний чемпионат света? Интересные, все команды равные, хорошо смотрятся, но и самое главное, результативность при такой обороне сбивает много мячей. Две команды, конечно, я их от них не ожидал, неудачно сыграли, особенно Испания, Англия. Насчет Испании, большая ошибка тренера, полкоманды играет с Барселоны. А Барселона этот год провалилась, и чемпионат Испании первое место не заняла. Кубок Реалу проиграли. Кубок европейских чемпионов проиграли. Тренер должен это знать. Что ж он не видит? Ну и все. Сколько можно уже играть? Человеческий организм уже беспредел не бывает. А какие сборные в таком разе покидают добрые уражения? Голландия понравилась, Аргентина. Немцы хорошие команды. Первую игру бразильцы... Я скажу, посредственно сыграли. Не такую игру они великолепную выдали. Очень тяжело сказать, вот спросили любого, тут скажут, наверняка вот эта команда, вот эта. Все же говорили тоже Испания, Англия, Португалия. Ну, я думаю, немцы, серьезные ребята. Думаю, что они могут занять первое место. До речи, вам самому доводилось побывать у тех широтах, у Паўднёвай Америцы? В Бразилии нет. Ну, турнир был у нас в Южной Америке, в Мексике. Сборная Союза, я ездил, турнир там выиграли. Март месяц. Но там жара такая была, мы играли все время в 12 часов дня. Самая жара в 30 градусов. Очень тяжело было. Но бегали. Такой жарой никуда не уходили, если честно. В гостинице все время были. На тренировку обратно. Один раз и экскурсию мы сделали с Малафеевым и заблудились вдвоем. Хорошо Малафеев запомнил название гостиницы. Машина приезжала, мы остановили и нас довезли. Еще заставили в машине русские песни петь. Место под. Вот и экскурсия была. Больше мы никуда не уходили. Вы народились в России, там начиналась ваша футбольная биография. Цікавіцеся гульнёй расійскай зборнай? Я на Россию не надеюсь. Все остальные команды очень сильные. На чемпионате мира все собираются команды, я посмотрел. Тяжело кому-то отдать предпочтение. Поэтому Россия хоть говорят, что команда, не дай бог, проиграют все. С Алжиром будет тяжело. Сейчас не угадаешь, где слабые команды, где сильные. Если честно сказать, я просто смотрю футбол. Кто хорошую игру показывает, я из-за того и болею. Чем мне за Россию болеть? За хороший футбол. За хорошую команду. Днями як галоўны тренер национальной сборной Анатоль Байдачны выказал удивление, что, оказывается, далеко не все белорусы заузеют за Россию. Причем же? А он сам откуда? Ну вот он и болеет за Россию. Я болею за хороший футбол. Причем же Россия? Если Беларусь бы играла, ну другое дело. За Беларусь надо болеть. Про Россию, что мы там живем. Ти задовольняю вас узровень футбольных репортажов. Гэтым разом белорусские комментаторы в Бразилию не поехали и, по сутности, у Менской студии бачат тое, што і гледачы. Даже если бы комментаторов не было бы, для меня футбол. Вот я смотрю и своими глазами все вижу. А ну а что комментатор может подсказать? Что неправильно пас отдал или как комментаторы не будут такие вещи говорить? Я не обращаю внимания на это. Говорят, ну и пускай говорят, их не работа. Правильно говорят, неправильно говорят, это их не дело. Я нейтральный человек. В некоторых словах правильно они все говорят. Видно, человек понимает в футболе. У каждой краине телерепортажи ведутся на национальной мове. У Беларуси по-белоруску комментует только Павел Баранов. Вам все зрозумело? Понимаю, о чем он говорит. Конечно. Я еще раз повторяю. Я вижу все, что творится на поле. И комментатор, ну что он скажет? Такое, когда я вижу, что происходит. Я вижу все на поле. Вы столько годов живете в Беларуси, выдатно ведаете стан белорусского футбола. Верите, что когда-нибудь белорусы уздымутся до узровню, принамсі, чемпионату Европы? О, тяжелый вопрос. Надо уделять много внимания молодежи. Растить молодежь. Своих. Первенство вот проходит у нас, ну, никакого интереса нет. Там наберут откуда-то, надо своих воспитывать. Когда я был тренером, тренером, с детьми работал, и другие работали. И все пошли работать с детьми. Команда вот Камалафеев стала чемпионом Союза. Потому что многие воспитанники наши, у меня, например, Горинович, воспитанник, у другого еще кто-то. А сейчас мало уделяет детскому футболу. Теперь больше распадаются на легионеров. Принамсі не болит голова, как выховывают свои кадры. Ну а какие легионеры приезжают? Какие у нас есть? Возьмут кого-нибудь. Он вырастает хороший мальчик, а его в запас. Почему? Я ЦСКА в армии 2,5 года. В дублет я играл, хорошо играл, забивал все. А здесь на 20-30 минут выпускали. Когда закончил армию, меня взял Михайлович Бобров, оставайся. Я говорю, нет. Сидеть в запасе и потом себя вообще опустить вниз. Взял вот и уехал в Минск. Здесь поставили в основной состав. Это другое дело. Я мог и заглохнуть, если 30-40 минут, а время идет, года идут. Поэтому надо молодого все время ставить. Пускай наигрывается. Коли разумеется вы, чему по-иншему мыслят теперешние тренеры, футбольные функционеры? А вы спросите у них, что они так мыслят. А стабильности нет, это плохо. Сегодня он играет так, а завтра по-другому играет. Стабильность – это основное в игре футбол. Михаил Михайлович, часто думками вертаетесь в футбольную молодость? Ну, конечно, возвращаюсь. Себя немножко упрекаю, что я не мог левую ногу подтянуть. Слабо играл левой ногой. Была бы у меня левая нога такая, как у Месси, а правая, как у себя. Вот тогда я бы забил в 3 раза больше бы. Игорь Корнеев гутарил с одним из самых славутых советских футболистов 60-м, форвардом Менского «Динамо» Михаилом Мустыгиным. 23 червня – годовина винаходки саксофону. У 1846-м бельгійський винаходник музичних інструментів Адольф Сакс отримав патент на винаходництво саксофону. Проживши довгое життя, Сакс не дожив до джазу і помер у бідності. Він був похований на могилках Монмартру. Один з найліпших білоруських саксофоністів Павел Аракелян демонструє віртуозне володіння винаходництвом Адольфа Сакса. Been really, really, really rude. I can tell the sweet and that it's attitude. You hurt my soul and I would feel so bad. You know what it do to make me sad, sad, sad. I hate your smile, I hate your walk, I hate your sweet food and do the dizzy talk. I hate your sight, I hate your smell, and I hope you die in pain. You will burn in hell. Stole my heart and sold it cheap on sale. Drank my blood and wondered why I'm pale. You failed examine love and now you go to the dean. Now you get a D because you mean, mean, mean. I hate your smile, I hate your walk, I hate your squeezy, squeezy, squeezy, dizzy talk. I hate your sight, I hate your smell, and I hope you die in pain if you will burn in hell. Freaking bastard made me stand in a corner. Innocent child in the house of sorrow. Not an avenger, but none of the priests. I wanna see you cry because you mean. I hate your smile, I hate your walk, I hate your smoothie, smoothie, dizzy talk. I hate your sight.